Третья цель – укрепление, достигается холодными купаниями, всякого рода обливаниями, отчасти обмываниями, наконец, всем тем вместе, чем мы закаляем свое тело. Входить сейчас в частности я не могу и не желаю, чтобы не подать повода к недоразумению. Так как всякая болезнь вызывается указанными выше расстройствами крови, то ясно, что при всякой болезни можно применить все три способа, более или менее растворяющие, удаляющие и укрепляющие. Ясно, кроме того, что при этом мы лечим не одну только больную часть тела, например, голову, ногу или руку, но и все тело, потому что больная кровь в данном случае течет по всему телу. Больное место лечим преимущественно и с особым вниманием, все же тело, как страждущее вместе с ним. Было бы ошибочно поступать иначе. Доказательства этому приведены в третьей части. Для того, кто постоянно, как я того желаю, пользуется водой как целебным средством, применение ее не составляет самодавляющей цели, то есть он не станет лечить водой без надобности и только потому, что ему пришла блажь. Он никогда не будет находить удовольствие и заслуги в том, что можно обливать, парить и заворачивать в мокрые простыни сколько ему угодно. Для разумного человека водолечение является лишь средством к достижению известной цели. И если он достиг ее посредством самого умеренного применения воды, он счастлив, потому что его цель состоит лишь в том, чтобы помочь природе восстановить здоровье, снять с организма цепи, наложенные болезнью. И как только врач достиг этого, он тотчас же прекращает лечение. Это замечание весьма важно. Еще важнее следующее. Ничто так не вредит славе водолечения, как безрассудное применение его без меры, суровыми и резкими приемами. Лица, выдающие себя за специалистов по водолечению, своими бесконечными оборачиваниями, своими чуть ли не вызывающими кровь наружу паровыми ваннами, только запугивают пациентов и наносят этим величайший вред, с трудом лишь поправимый впоследствии. Неужели это значит пользоваться водой с лечебными целями? Нет, подобные насилия только позорят водолечение. Кто понимает действие воды и умеет применять ее в высшей степени разнообразно, тот обладает таким целебным средством, подобного которому, пожалуй, не найти. Ни одно средство не обладает таким широким, так сказать, диапазоном применения, как вода. В природе она содержится невидимо для нас в парообразном состоянии, из которого собирается в капли и затем образует океаны, составляющие большую часть земного шара. Каждому гидропату это должно подсказать, что применение воды, будь она в каплеобразном состоянии или в виде жидкости, может иметь какую угодно степень, от самой умеренной до самой высокой, и что во всяком отдельном случае не пациент должен приноравливаться к обертываниям, пару и так далее, а наоборот, всякое применение воды должно быть сделано соответственно пациенту. Выбирать соответственное лечение водой нужно уметь. Врач должен прежде всего внимательно исследовать больного. Сначала следует обратить внимание на вторичные заболевания, то есть те побочные болезни, которые вырастают на болезненной почве, как ядовитые грибы. Они обыкновенно дают быстрые указания на очаг болезни, на главное страдание. Затем исследуется, как далеко зашла болезнь, какую беду она уже причинила. Далее замечается, стар пациент или молод, слаб или силен, худ или плотен, малокровен ли он, нервен ли он и так далее. Все эти и многие другие наблюдения создают в уме верную картину болезни, и только уже после этого можно приниматься за лечение водой, помня основное положение. Чем умереннее и осторожнее лечение, тем лучше и действеннее результат. Здесь можно еще привести следующие общие замечания относительно применения воды. Ни одно применение какого угодно средства не может повредить.